Глава третья. История Палыча. «Стой на месте, не приближайся!» Я стоял напряженный, как пружина, и лихорадочно решал, как поступить дальше. «Стой, — сказал, — не рыпайся! Двинешь ко мне, отправлю к праотцам!» Мужик, ошарашенно глядя на меня, замер на месте, боясь пошевелиться. «Ты чего?» Наконец выдавил он из себя, заикаясь. «Я же не убил никого, а то, что эта малая с ума сошла, я не виноват!» Он стоял, не шевелясь, со страхом смотря на направленный ему в грудь автомат. «Размотай бинт», — приказал я, — «но только медленно и аккуратно, а потом пристегни себя за руку к решетке на двери». Мужик, съежившись от страха, начал разматывать бинт. Последний слой должен был бы, по идее, прилипнуть к ране, но, на мое удивление, спокойно отделился, обнажив и сине-розовую тонкую кожу, закрывающую бывшую рану. «Вот черт!» Мужик уставился на свою укушенную руку. «Она ведь мне кусок мяса вырвала!» Он поднял непонимающий взгляд и протянул в мою сторону свою руку. «Затянулась уже!» Дрожащим, удивленным голосом тихо сказал он. «Смотри!» Такого я не ожидал. Опустив автомат, но все же держась от него на почтительном расстоянии, я спросил. «Ты как себя чувствуешь? Что-нибудь, температура, озноб есть? Или что-то необычное?» «Да нет», — протянул он. «Только голова болит и тошнит. Но это с утра, как этот долбанный кислый туман прошел. Так через несколько часов и заболела». Я окончательно расслабился и подошел к мужику. Рана его и в самом деле странным образом затянулась. Там, где, судя по всему, должна быть рваная рана с остатками сосудов, тонкой синеющей пленкой виднелась новая кожа. «Да, чудные дела твои, Господи», — протянул уже я, не веря в увиденное. «Ладно, извини. Тебя как звать?» «Палыч? Сергей», — растерянно проговорил он. «А ты чего так на меня вызверился?» Он немного отошел и заговорил более уверенно. «Да понимаешь, Палыч...» Я немного задумался. «Насмотришься всяких жутиков про зомби, а потом глядь в окно, а там дочка мамку жрет, да причмокивает. А тут ты заявляешь, что тварь эта мелкая тебя погрызла. Как думаешь, что бы ты сделал на моем месте?» «Ну да, так-то», — буркнул он себе под нос. «А что, не пристрелил тогда?» «И слава богу, что не пристрелил», — усмехнулся я. «Проверить решил, ты ведь человек, а не тварь урчащая, как эти вот». Я кивнул на трупы девочки и сержанта. «А что это за туман кислый был? То, что я ночью видел?» Я с любопытством уставился на него. «Давай рассказывай, меня, кстати, Олег зовут». Я протянул ему руку. История Палыча была простой, но достаточно интересной. Интересной с точки зрения понимания происходящего. Как я понял, все произошло именно тогда, когда я спал. Жил Палыч в соседнем доме с женой. Детей двое и два внука. Вчера вечером жена с невесткой, внуками и младшей дочкой уехали на дачу, и он остался дома один. Решил отдохнуть. Ну, как водится, при отсутствии контроля после отъезда жены, что называется, наступил на пробку, да так, что уснул за столом на кухне. Проснулся ночью, часов около 4 от холода. Окно было открыто, вот и замерз. Стал закрывать окно, а на улице туман стоит, да такой, что, кажется, его прямо рукой можно черпать, как кисель. Посмотрел, подивился на чудо природы, как вдруг почувствовал странный химический запах с кислинкой вроде. Принюхался еще. Не показалось ли? Нет, не показалось. Кисляком несет все сильнее и сильнее. Палыч не на шутку испугался. Служил ведь в РХБЗ и не понаслышке знал про химоружие. Закрыл окно и все форточки, законопатил двери и стал ждать. Примерно через 10 минут увидел какие-то искорки и всполохи в тумане, да и сам воздух стал трещать и гудеть, как на подстанции высоковольтной, и вдруг сверкнула молния, и сразу пропал свет. Туман стал потихоньку исчезать, и с рассветом от него не осталось ни следа. Палыч так и просидел на кухне, наблюдая это светопредставление. А через пару часов почувствовал головную боль, тошноту и сушняк. Пошел набрать воды, а нет. Газ также не зажегся, телефон не работает. Так и промучился до того самого момента, когда услышал дикий крик тетки какой-то. Выглянул в окно, а там... Выбежал и рванул на детскую площадку. Девчонку и ее мамашу он не знал, видимо, недавно здесь живут и не в их доме. Как увидел всю картину, так сразу вывернуло наизнанку. Очнулся от того, что маленькая тварь эта приближалась к нему, щелкая зубами, выдернул ремень из брюк и, накинув его на девочку, прижал ее руки к телу. Тут народ начал прибегать, кто-то, увидев, как он пытается обездвижить маленького монстра, притащил веревку. И вот когда он обвязывал ею монстрика, пытаясь привязать к ножке стола, она и умудрилась его грызнуть. Да так, что вырвала кусок мяса. Потом кто-то привел полицию. Руку ему к тому времени перебинтовали, и он успел даже поругаться с этой дурой Татьяной, той, что с шавкой гуляет. Ей, видите ли, не понравился бардак на детской площадке. То, что тут человека живьем загрызли, ее не волнует. Ей с собачкой нужно гулять. Послал ее в пешее эротическое. А сержантик тот ему сразу не понравился. Кожа серая, глаза бегают. Да и говорит что-то не впопад. Короче, когда сказал ему, что укушенный, тот одел на него браслеты и засунул в обезьянник. «Понятно», — задумался я на мгновение. Дальше я все видел. Только вот не понял, как с капитаном получилось так. «Да он сержанта вперед посадил, а сам на свое место сел. Пока собирался ехать, сержанту еще хуже стало. Ну, капитан к нему наклонился и начал отпаивать его водой. А тот, упырь, вдруг как заурчит, как желудок голодный, и впился капитану в шею. Видимо, кусок вырвал, повредив артерию. Капитан его чем-то огрел, вырвался, да и выпал, захлопнув дверь». Палыч замолчал. «Страху я тогда натерпелся, а этот меня учуял и начал пытаться достать. Рожа в крови вся, слюни капают, зенками своими белыми зыркает и урчит. Я забился в уголок, так и сидел. Очнулся только, когда ты дверь открыл. Выглянул, вроде нормальный ты, не урчишь». Палыч замолчал, и на его лице отобразилось сомнение. Он поднял какой-то грустный взгляд и спросил: «Слушай, а я точно не обращусь в такую тварь?» «Не хочу. Пообещай, что пристрелишь». «Не дрейфь, Палыч. Живы будем, не помрем. Раз раны на тебе зарастают, как на собаке, и даже лучше, точно не обратишься. А где, ты говоришь, твоя дача?» «Да за рынком Бетта. Туда раньше еще автобус пускали». Он поперхнулся. «У тебя воды нет? Сушняк замучил». «Дома. Давай-ка собирать все добро и ко мне. Там договорим и полечимся немного». Я подхватил АКМ и пошел глушить машину, которая так и работала все это время. С трудом разобравшись, как погасить люстру, и случайно перепугав всех окружающих воем сирены, я, наконец, закрыл все двери, и мы с Палычем, прихватив собранное добро, направились ко мне. Я инстинктивно поднял взгляд на свои окна и улыбнулся. Флинт, грозной черной тенью, с тревогой наблюдал за нами. «Сторожевой кот», — подумал я, улыбаясь. «Нужно ведь его покормить». Краем глаза заметил какое-то движение в окне первого этажа, как раз в квартире Светланы. Я пригляделся. «Опа!» Я остановился, глядя на смотрящую прямо на нас Светлану. Точнее, не Светлану, то, чем она стала. За окном стояло нечто с белесыми безжизненными глазами. Лицо перемазано в крови, эмоций никаких. Лишь холодный голодный взгляд, да легкое покачивание из стороны в сторону. «Вот как, оказывается, превращаются в тварей!» Я вспомнил рассказ Палыча про серомордого сержанта. Вот и Светлана теперь уже не человек. Нужно в подъезд аккуратнее заходить.